Глава 22. Голова раскалывается от боли. В глазах кромешная темнота. И холодно, жутко холодно. Кирилл лежал на чем-то твердом, правая рука повиновалась с трудом. Он провел под собой. Доски. Голые доски. Той же рукой он провел справа от себя. Пальцы коснулись железных прутьев. А память выдала кадр из недавнего прошлого. Вот он склоняется над безжизненной Ольгой, а сверху на него опускается что-то тяжелое и до боли твердое, до безумной боли в голове. Не сбежал Диконов, затаился, подкараулил очередную жертву и нанес удар. Вырубил Кирилла и затащил его обратно в подклеть. И запер в клетке. Но лампу не зажег, печь не растопил, ощущение такое, будто в склепе заживо замуровали. Кирилл прислушался. Тишина сжимает уши, давит на перепонки, полнейший звуковой вакуум. Хоть бы крыса какая-нибудь в углу пискнула. Слышно только, как сердце в груди бьется, время от времени замирая. От страха и жуткого предчувствия. Диконова нет, он ушел, оставив жертву. Кирилл заставил себя подняться, сел, сориентировался в пространстве. Под ним действительно кушетка. Слева и за спиной клетка упирается в стену. Справа выход, наверняка запертый на замок. Хотя кто его знает? Проблеск надежды осветил сознание, Кирилл встал на ноги, нащупал решетчатую дверь. Действительно заперта. Он смог просунуть руку сквозь прутья, нащупал амбарный замок с мощной дужкой. Такой руками не сорвать. А прутья крепкие, не гнутся. Зазор между ними на минимуме. Руку Кирилл просунуть смог, а обратно нет. Застряла рука. Рукав топорщился, не хотел лезть обратно. Впрочем, эта проблема решилась довольно-таки просто. Кирилл расстегнулся, сначала вытащил руку, а затем уже куртку. Быстро одеться не получилось. Окоченевшие пальцы слушались с трудом, он все никак не мог всунуть штифт в бегунок молнии. Надел куртку, сел, выдохнул, собираясь с мыслями. Ольга, видимо, осталась наверху, а он здесь, в темнице под замком. Ее Диконов убил, но так и ему осталось совсем немного. Если не добьет, то голодом уморит. Но скорее холодом. Пальцы рук еще кое-как шевелились, а на ногах уже, похоже, отмерзли. Возможно, Ольга тоже жива и лежит где-то рядом. Кирилл подумал, что она может лежать в соседней клетке, лежать без сознания и замерзать. Он снова прислушался, затаив дыхание. Не слышно никого. Он прижался лицом к прутьям решетки, пытаясь заглянуть в соседнюю камеру. Глаза привыкли к темноте, угадывались очертания пустого топчина. Возможно, Ольга находилась в первом от выхода отсеке, но взгляд не смог продраться через темноту так далеко. «Ольга!» — крикнул Кирилл. И ему стало страшно от собственного голоса, как будто на шум могли слететься все исчадия ада, наброситься на него и разорвать. Но этот страх не заставил его забиться в угол. «Ольга!» — еще громче позвал. Нечисть не слеталась, Диконов не появлялся, но и Ольга не отзывалась. Кирилл опустился на топчан, приложил онемевшие пальцы к вискам. Клетка сварена крепко, прутья достаточно толстые, он в этом уже убедился, пытаясь высунуть руку. И Диконов уверен был в надежности решеток, иначе бы он связал Кирилла, а у него и руки свободны, и ноги. Это значит, что шансов на спасение нет. И все-таки сдаваться никак нельзя. Кирилл вспомнил фильм, в котором герой выбирается из железной клетки с помощью нехитрого приема. Прутья решетки связываются веревкой, в нее вставляется палка, которую затем крутят вокруг горизонтальной оси. Веревка стягивается, прутья гнутся, образуется проем, через который можно просунуть тело. Кирилл полез под куртку, нащупал поясной ремень, им он и стянет прутья. Но где взять палку? С этим явные проблемы. Он ощупал пол. Мусор там, щепки, камушки, но ничего подходящего для крепкого, надежного рычага. Тогда Кирилл попробовал сломать топчан, но даже не смог сдвинуть его с места. Диконов мастер знатный, все делает на совесть. Доски подогнаны плотно, сбиты крепко. Кирилл даже не смог найти зазор или выступ, чтобы зацепиться. И все же он не сдавался. Снял ремень, с трудом просунул пряжку под боковую доску, долго расширял зазор, пока не смог просунуть пальцы, и задействовать силу обеих рук, чтобы отжать доску. И ведь смог. Доска сначала громко треснула, затем сломалась. В руках остался обломок, длиной с полметра, шириной 5-6 дюймов. Не самый лучший рычаг, но лучше что-то. Ремнем он стянул прутья, кое-как всунул рычаг, попробовал крутнуть и громко выдал матом в 3 этажа. Диконов железа не жалел. Вертикальные прутья через каждые полметра укреплены были горизонтальными поперечинами. Согнуть что-то в такой конструкции нереально, хоть все нечеловеческие силы складывай и прилагай. И сварка крепкая, никакой кувалдой не разобьешь. Одно хорошо. Занятый делом Кирилл хоть немного согрелся, вернее, чуть подзабыл о холоде. И еще глаза настолько привыкли к темноте, что он смог наконец разглядеть лежавшего на топчине человека. И, конечно же, это была Ольга. А кто еще мог быть? Кирилл сорвал горло, пытаясь докричаться до нее. Но, увы, все бесполезно. Или Ольга крепко спала, или в первом отсеке от входа находился ее труп. Кирилл долго сидел на топчине, собираясь с мыслями, а вместе с тем и с силами. Решения он не нашел, поэтому легко поддался отчаянию и чуть ли не в бешенстве набросился на решетчатую дверь, стал трясти ее. Вдруг там не совсем все ладно, может, петли плохо приварены или замок слабый. Но, увы, дверь и близко не поддалась его усилиям. Зато в темницу кто-то зашел. Сначала луч фонаря высветил печь с охапкой дров возле нее, а затем появился человек. Кирилл даже смог разглядеть острый нос у маленького человека в мешковатом ватнике. Неужели Миккоев? Кирилл хлопнул в ладоши. Маленький Миккоев, щуплый, кожа до кости, ходячий комплекс неполноценности. Нет благодатней почвы для произрастания маньяков, чем внутренняя и физическая ущербность. А ведь Ганыкин раскусил Миккоева, не зря же он ему спуску не давал. А Ольга, увы, проявила слабость. Да и Кирилл, чего уже греха таить, больше симпатизировал участковому, чем Роме. Человек направил фонарь на Кирилла, от яркого света заслезились глаза, а в душе затеплилась надежда. А если Миккоев пришел их спасать? «Олег Яковлевич?» — спросил Кирилл. «Олег Яковлевич!» Голос действительно принадлежал Миккоеву, но почему-то он даже не пытался открыть клетку. Хотя бы замок для приличия снял. «Мы с Ольгой здесь», — сказал Кирилл. «А почему вы здесь?» Миккоев светил прямо в глаза, оставаясь в темноте за фонарем. «Да вот Диконов привел». «А почему он вас сюда привел? Почему вы не уехали?» «Так собирались». «Плохо собирались. Теперь уже поздно». «Что поздно?» «Все поздно». «Вы меня откроете?» «Открою, конечно». Миккоев даже не сдвинулся с места. «Когда выносить буду?» «Куда выносить?» — упавшим голосом спросил Кирилл. Если Миккоев не набивал себе цену, то дело дрянь. Выносить Кирилла он собирался вперед ногами. Миккоев не ответил, молчанием будто подтверждая страшную догадку. Капитан просветил фонарем первый от входа отсек. На топчине действительно лежала Ольга, причем лицом к Кириллу. Она, казалось, спала, но неспокойно и безмятежно. На лице застыла печать страдания, возможно, предсмертного. А если она спала, то замерзала во сне. Это Миккоев мог подкрасться к ней сзади, пока она охраняла Диконова, воткнуть в спину шприц с быстродействующим снотворным. Если так, то шансы проснуться у нее минимальные. Слишком уж холодно в подземелье. «Диконов где?» — спросил Кирилл, глядя на Ольгу. «Там», — неопределенно ответил Миккоев. «Где там?» «Пошел ты!» Миккоев достал из кармана связку ключей, попробовал открыть замок одним, не подошел. Вторая попытка оказалась успешной. Бухнулся на пол замок, лязгнул засов, заскрипели петли. Миккоев зашел в клетку. Он держал фонарь на вытянутой руке, но в отблесках фонаря светились его глаза. Хищно светились, плотоядно. Он положил фонарь прямо на пол, свет струился понизу. Ольга оставалась в темноте, но Кирилл все же видел, как Миккоев переворачивает ее на спину. «Ты что делаешь?» — спросил он. «Можешь смотреть!» — мерзко хихикнул капитан и стал стаскивать с Ольги ботинки. «Она же замерзнет!» Миккоев не отреагировал. Нервными нетерпеливыми движениями он разул Ольгу, затем стянул с нее брюки со всем, что под ними было. «Ты что делаешь, урод?» — взревел Кирилл. Миккоев не обращал на него внимания. Уверенный в своей неуязвимости, он продолжал раздевать Ольгу. Кирилл слышал, как из груди его вырываются хрипы, даже рычания. Похоть булькала в нем, как смола в раскаленном котле. «Это ведь ты нам колеса проколол», — закивал Кирилл. «Свисток из-за вас потерял». «За колеса тебе ничего не будет, а за Ольгу тебя еще в камере грохнут. Это я тебе обещаю». «Грохнуть тебя!» — засмеялся Миккоев. Куртку он с Ольги снимать не стал, всего лишь расстегнул ее, задрал свитер и, наконец, навалился на нее, раздвигая ноги. «Все, Миккоев, ты покойник!» Кирилл колотился в ярости, его ненависть требовала выхода, но решетка не подпускала его к оборотню. Оставалось только бессильно грозить. Кирилл не видел жену Миккоева, но слышал. «Смерть, говорят, и так красивее». И сам Миккоев намекал на свою неудовлетворенность в браке. Вот когда нужно было думать, анализировать, принимать меры. Это Миккоев похищал девушек, скорее всего, в паре с Козубовым. Похищали, держали в клетках, насиловали, убивали. Ни одной похищенной девушки так и не нашли, если не считать мертвой Варвары Карповой. Но ведь они существуют. Томятся в плену, мучаются, страдают, умирают, а подонки спокойно живут себе среди людей. Миккоев беспорядочно задвигался, протолкнулся, и из груди вырвался гнусный стон. Он уже агонизировал, когда Ольга заявила о себе. Или проснулась, или в сознание пришла, поняла, что происходит, мощно дернулась, скинула с себя насильника. Оборотень свалился на пол, резко поднялся и тут же ударил Ольгу. Знал он, как обращаться с пленницами, умел усмирять их, но с Ольгой этот номер не прошел. Пропустив удар, Ольга разозлилась и ударила Миккоева рукой в пах. Лежащий на полу фонарик вылетел из клетки через открытую дверь. Кирилл не видел, как маньяк согнулся в поясе, но услышал, как он застонал от боли. Ольга ударила снова. На этот раз она смогла сбить его с ног и навалилась на него. «Ольга, я здесь, в клетке!» — крикнул Кирилл. Клетку он упомянул в собственное оправдание. Ольга должна знать, почему он не приходит ей на помощь. «А твоя клетка открыта! Дави гниду!» Наверняка Ольга плохо соображала, а Кирилл давал ей подсказку. Поскорее расправиться с оборотнем, забрать у него ключи, запереть свою клетку и открыть соседнюю. Тогда они смогут выбраться отсюда. А если Ольга вдруг убьет Миккоева, свою клетку она может и не запирать. Кирилл и слова ей плохого не скажет, если маньяк сдохнет. И без доказательств все ясно. Козубов убивал, а Миккоев его покрывал. Ольга, похоже, взяла оборотня на удушающий прием. Шея у него тонкая, сам он чахлый, шансы вырваться из захвата практически нулевые. «Дави гниду!» — повторял Кирилл. Ольга молчала. Миккоев хрипел, пытаясь вырваться, но в конце концов затих. и он безжизненно лежал, и Ольга не двигалась, будто заснула. «Ольга, поднимайся!» Кирилл кричал, силой тряс решетку, но Ольга никак не реагировала. Хорошо, если она всего лишь уснула, не доспав назначенные ей часы. А если Миккоев ее убил, может, ножом пырнул, и она, задушив его, истекла кровью, а Кирилл ничем не может ей помочь. «Ольга!» Миккоев не двигался, зато Ольга стала подниматься. «Что здесь такое происходит?» — сонно простонала она. Фонарь светил куда-то в дальний угол, Кирилл не видел ее. «Ольга, я здесь! Миккоев нас сюда притащил!» «Миккоев? Что он со мной, тварь, сделал?» Голос Ольги сорвался на истерический крик. «Никто ничего не узнает!» «Кто ничего не узнает? Эй!» Ольга склонилась над Миккоевым, но растолкать его не смогла. «Уходить отсюда надо! У Миккоева ключи!» «Я что, его задушила?» «Ты задушила маньяка! Ольга, нужно уходить!» «А Диконов где?» «Не знаю». «И я не знаю. Я стояла у входа. Диконов подошел, я не услышала. Иголка в шею воткнулась, и все. Он что, усыпил меня?» «Ольга, у Миккоева ключи!» «Думаешь, это Миккоев меня усыпил?» «Не знаю». Ольга начала одеваться. Она вроде бы и не мешкала, но брюки натягивала так долго, что у Кирилла от нетерпения зачесались нервы. Наконец Ольга нагнулась над Миккоевым. Кирилл подумал, что застрянет еще на полчаса. Тем более, что ключей у Миккоева, скорее всего, нет. «Ключи, кажется, в замке», — подсказал Кирилл. Он и не заметил, что в помещение кто-то вошел. Услышал только, как закрылась клетка. Ольга дернулась, толкнула дверь, но засов задвинулся еще раньше. Ольга просунула руку сквозь прутья решетки, но попала в западню. «Пусти, урод!» — закричала она. Кто-то держал ее за руку, заламывая рычагом наружу. В таком положении она не имела шансов даже против слабого противника. «Диконов, сволочь!» — простонала Ольга. «Долг платежом красен». Кирилл видел человека, но не мог рассмотреть его лица. Зато узнал его голос. И еще он услышал, как щелкнул замок наручников. Один браслет Диконов надел Ольге на руку, а другим пристегнул ее к решетке. «Диконов, ты же не выживешь в тюрьме! Я тебе это обещаю!» Ольга стояла в жутко неудобном положении. Каждое движение доставляло ей боль. А Диконов не торопился. Сначала он подобрал с полу фонарь, затем зажег свечи. Одну, вторую, третью. В подземелье стало совсем светло. «Что у вас тут было?» Диконов обращался к Ольге, осмотрел на безжизненного Миккоева со спущенными штанами. «Диконов, у тебя есть шанс!» — сквозь боль проговорила Ольга. «Ты отпускаешь нас, и мы все забываем!» «А как же тюрьма? Ты только что говорила про тюрьму!» Диконов не сводил глаз с Миккоева. «И я там не выживу, да?» «Не выживешь, если попадешь туда! Но ты можешь и не попасть!» «Отпускаю вас, и вы забываете про меня!» «Забываем!» «А что я такого сделал, чтобы про меня забыть? Насиловал тебя Миккоев? Он маньяк!» «Тем более!» «А мать Карповой убил Козубов, и ее отца тоже он убил!» «Вот видишь, ты ни при чем!» «Зверь-человек!» — широко улыбнулся Диконов. «Горжусь им!» «А вот гордиться не надо!» «Не надо указывать мне!» — хищно сощурился Диконов. «И наручники на меня надевать не надо было!» «А ты надела!» Кирилл не знал, откуда у Диконова взялся топор с опасно заточенным лезвием. Он легко срезал с полена тонкую щепу. «Наручники на тебя надел я!» — сказал Кирилл. Но Диконов и ухом не повел. Он продолжал расщеплять полено, видимо, собираясь разводить огонь в печи. «Наручники — твоя работа, так что не обессудь», — глянув на Ольгу, усмехнулся он. «Ну, отплатил и хватит!» «У вас, у женщин, все так просто», — засмеялся Диконов. Захотела — слово дала, захотела — забрала. Вам, женщинам, никак нельзя верить. А ты попробуй поверь. Ольга находилась в положении ничуть не лучшем, чем каторжник, вздернутый на дыбе. Правая рука поднята вверх, выгнута в сторону, а плечо зажато между прутьями. Тело выкручено, одна нога едва касается пола. Больно ей, очень больно, потому и не верит ей Диконов. И правильно делает. В ее положении Ольга имела полное право забрать под понуждением данное слово. «Не верю я женщинам, не верю», — качнул головой Диконов. Он спокойно повернулся к Кириллу спиной, открыл дверцу печи, положил два полежка вдоль, набросал на них щепу поперек, подложил под нее скомканную бумагу, чиркнул спичкой. И когда огонь занялся, поднялся и посмотрел на Ольгу. «И тебе не верю, товарищ подполковник». «Я тебе поверю. Ты же никого не убивал». Ольга просто изнывала от боли. «Хреново тебе, Оленька. Я тебя понимаю, но ничем не могу тебе помочь. Если только руку отрубить». Диконов поднял с пола топор, подошел к Ольге, с хищной улыбкой глядя на нее. «А топор мощный, если точно приложиться, не задев предплечье, руку можно отсечь с одного маха». Но вряд ли Диконов стремился к одному единственному удару. Он хотел, чтобы Ольга мучилась. Возбужденность у него во взгляде близкая к сексуальной. Но больше плоти он жаждал крови. Кирилл в том не сомневался, глядя на него. Слишком уж безумный взгляд. «С ума сошел!» «А хочешь, расскажу, как я Варвару убивал?» — спросил Диконов. Его голос дрожал от возбуждения. Ольга замерла, в ужасе глядя на него. И Кирилл от волнения не чувствовал под собой ног. «Не надо, в мемуарах потом напишешь», — сказал Кирилл. «В мемуарах?» Диконов с интересом глянул на него. «Но если ты хочешь остаться в истории...» «В истории чего?» «В истории борьбы? С женщинами? С мужчинами, я так понимаю, ты не можешь? Смелости не хватает?» «Эх, лейтенант, не стать тебе капитаном!» — зловеще усмехнулся Диконов и пальцем провел по лезвию. А топор острый, на подушечке выступила жирная капля крови. Диконов слезнул ее и зажмурился, изображая удовольствие. В мерцании свечей взгляд его светился, как у демона, изгнанного из глубин ада за чрезмерную жестокость. «Ну давай, отпусти Ольгу и займись мной!» «Не могу я ее отпустить», — покачал головой Диконов. «Ну хотя бы просто отцепи наручники!» Кирилл глянул на Миккоева, который лежал и не шевелился. Зря он остановил Ольгу, не позволив обыскать покойника. А ведь она могла изъять у Миккоева пистолет и пристрелить Диконова. А сейчас до трофея не дотянуться. «Зачем отцепить?» «Чтобы не мучилась!» «Пусть мучается», — подмигнув Кириллу, сказал Диконов. «Поверь, лучше стонать от боли, чем слушать вечную тишину». «Есть опыт?» «Есть знания». «Это тебе твои чертовы боги знания передали?» «Чертовы!» — свирепо сверкнул взглядом Диконов и тут же благодушно улыбнулся. «Ну, может, и чертовы. Но мне нравится». «Убивать?» «Мне нравится мучить и убивать. Но Варвара умерла почти без мучений». «Это ты ей ножом по горлу?» «Ты даже не представляешь, как это приятно». «Не представляю». «Это так заводит. Секс — жалкое подобие убийства». «Тебе видней». «Это большое удовольствие». «Это ведь ты Ганыкина убил?» — спросил Кирилл. Но Диконов его не слышал. Маньяк впал в состояние безумного экстаза. Он смотрел в пустоту перед собой, видел там умирающих людей и наслаждался этим зрелищем. «А удовольствие нужно продлевать». Как будто что-то вытолкнуло маньяка из нирваны. Улыбка сошла, губы скривились. Кирилл и опомниться не успел, как Диконов нанес удар. Носок топора рассек часть предплечья, скользнул по запястью, кровь хлынула из ран, Ольга взвыла от ужаса и боли, а Диконов ударил снова. Руку он не отрубил, но кровь из новых ран хлестала фонтаном. «Ты что делаешь, урод?» Кирилл хотел крикнуть, но не вышло. Из пересохшего вдруг горла вырвался всего лишь хрип. И еще Ольга исходила криком от ужаса и боли. «Что ты там про Ганыкина говорил?» — спросил Диконов. Ответить Кирилл не мог при всем желании. Спазм пережал горло. «Да, это я его убил. Но вы сами в этом виноваты». Ольга уже не кричала. Она выла пальцами свободной руки, пытаясь пережать место, откуда особенно сильно шла кровь. А Диконов и не думал оказывать ей помощь. Он спокойно ждал, когда Ольга истечет кровью. «Зачем вы влезли в мой схрон? Кто вам дал право хозяйничать в моих владениях?» — орал Диконов. Кирилл потрясенно смотрел на него. Этот обезумевший от крови зверь мог ворваться к нему в клетку и зарубить его топором. Но куда больше Кирилл боялся пистолета, который Диконов отобрал у Ганыкина. Против топора он еще имел какие-то шансы, а пистолет — это верная смерть. Диконов будет стрелять сквозь прутья решетки, не открывая двери. Будет стрелять, наслаждаясь зрелищем. «Это мои владения! Здесь все мое! И вы тоже мои!» — осатанело хохотнул Диконов. Он снова набросился на Ольгу. Она не успела отдернуть здоровую руку, и острым лезвием он отсек ей два пальца. «Мразь!» — закричала она. «Ты неправильно все делаешь!» Кирилл вспомнил, с кем имеет дело. «Маньяк — животное из хаоса высокого уровня организации. Убивают они во имя чего-то и строго по ритуалу». «Ты должен принести Ольгу в жертву своим богам!» Ольга обречена. Кирилл это прекрасно понимал. Но если Диконов поведет ее на капище, у нее появится хоть какой-то шанс. «В жертву богам?» — задумался Диконов. Ольга продолжала истекать кровью, но ему хоть бы хны. «Ты же не просто так убиваешь!» «Просто так? Я убиваю просто так!» «А как же Варвара?» «Варвара... Варвара меня предала!» «Кого ты еще убил?» — спросила вдруг Ольга. «Кого я еще убил?» Диконов удивленно посмотрел на нее. «Как же так? Руки изрублены...» Пальцы валяются на полу, кровь льется, а ей правду подавай. С ума баба сошла перед лицом смерти. «Убивал, убиваю и буду убивать. Машка, сука, приревновала». «Машу ты тоже убил?» «Машку не трогай, Машку я любил». «И все равно убил». Допрыгалась Маша. «Убил ее, сволочь». «И тебя убью, сука!» — заорал Диконов и снова кинулся на Ольгу с топором.